Ну чё молчишь? Чего ебе на мать? Чё молчишь, я сказал? Что хуй хрита ты ебаный, не разберёшь ничего. Ты что открываешь? К тебе наши психиатры... блядь! К тебе психиатры приходили, чё не открыла? Девушки. Не слышу, ебе на мать! К тебе девушки приходили. Не слышу, блядина! К тебе девушки приходили. Иди ты нахуй, никакие девушки ко мне не приходили! Да, конечно, хуй! Я психиатра вызвал! Ёбнутый хуй! Я психиатра вызвал! Ёбнутая тварь, блядь! Я психиатра вызвал!